Алло, Билл, поднимай свою тощую задницу, бери пару рюмок и подходи к скамейке напротив дома. Да-да, я знаю, что Маргарет тебя убьет и завтра тебе на работу, но у меня тут пойло высшего сорта, так что давай быстрее, у меня руки так и чешутся, что я могу не сдержаться и выпить все один. Услышав ворчание про старого демона-искусителя, старый вор, довольно рассмеявшись, откинулся на спинку скамейки. Ох, и ругать их будет завтра маленькая Джинни. Глава 7. Том, ты сегодня будешь дома? — прокричала из своей комнаты мама. Не желая поднимать свою ленивую задницу с теплого дивана, я также прокричал в ответ. Да, мам, сегодня я дома. Устал чет, да и тут интересные мультики. Звуки недовольного бормотания мамы заглушили звуки телевизора, в котором синий кот и по совместительству мой тезка гонялся за каким-то ловким мышонком. Что удивительно, было вправду интересно и забавно наблюдать за злоключениями жителей домашнего царства. Чем-то напоминало мою прошлую реинкарнацию, когда в облике мышонка приходилось выживать в доме у любительницы кошек. Про то, что я сам туда поперся жить, пожалуй, умолчу. Но весь смак той жизни был в бесконечных войнах с усатыми хищниками. Так что в продукте местных мультипликаторов я, казалось, видел экранизацию своей жизни. И ни капли не жалел своего тезку и наслаждался гипертрофированными битвами вечных соперников, в которых неизменно побеждала мышка, как, собственно, и я в своей прошлой жизни. Хотя, конец тогда был немного печальным, да, этого не отнять. Том, я в салон, дальше погулять. Уведомила меня мама, когда я досматривал последние минуты мультика. Повернув голову, в прихожую, я задумчиво уставился на нее, в полном боевом облачении надевающую черные туфельки на шпильках. Черное облегающее платье с разрезом до бедер по бокам и открытой спиной, как-то не сочетающееся с легким неброским макияжем и по-простому собранными волосами. Сразу стало понятно, зачем ей в салон, но куда она собирается или, скорее, с кем, было все еще загадкой, учитывая нетипично дорогое платье. Хотя, честно говоря, было не особо интересно. Новый ухажер? Пусть. Хочет шиковать? Да ей-богу. Благо денег достаточно, чтобы она не ударила в грязь лицом даже перед самыми богатыми представителями Нью-Йорка. А если она все же сможет каким-то образом потратить оставшиеся после покупки машины 30 с чем-то тысяч долларов, то все равно остаются те самые богатые представители Нью-Йорка, у которых можно позаимствовать. Хе-хе. Хотя, будем честны, желание матери первым делом купить не дом в нормальном районе, а крутую машину, порядком меня удивило. Сколько людей, столько и бзиков. Вот и у моей мамы оказался бзик на большие машины. И она, потратив 78 тысяч зеленых, купила себе новый Cadillac Escalade. Хрен его знает, чем она так хороша, но Марта от покупки была в восторге. А поскольку она его покупала еще когда я был на ученичестве, увидеть ее машину я смог лишь вчера, когда пришел после своего первого дела. Выйдя к балкону, я еще раз с усмешкой оглядел этого железного монстра, в салон которого в этот момент садилась хрупкая фигура матери. Настолько странная картина, что контраст резал глаза. Хотя, если добавить сюда откровенно трущобный район, мусор, валяющийся тут и там, контраст с огромным черным, но в то же время элегантным представительским каром становился просто ослепляющим. Было даже странно, что уличная шпана не стала трогать столь экзотическую машину на своей территории. Наверняка, посчитала транспортом какого-нибудь богача или шишки из преступного мира, что, впрочем, одно и то же, который он подарил своей любовнице. А дураков перебегать дорогу таким мастодонтом здесь нет. Знание о моей матери и то, что она не могла позволить себе такую машину, лишь подкрепляло это ложное представление, которое я не собирался развеивать. Скучающе обведя взглядом ставший серым и тихим, после отключения телевизора, дом, я взял в руки свою верную черную ветровку и пошел в сторону выхода, тоже погулять по большому городу, не обращая внимания на пару спящих в подъезде алкашей или на еще не менее обычную картину мусора и трущоб на улице. Я неспешным шагом направился в сторону более благополучных районов, в которых обычно сам и подрабатывал когда-то, но теперь-то я не простой карманник, а целый вор. Так что теперь я отправлялся туда лишь погулять. Впервые за долгое время у меня был до омерзения миролюбивый характер. Хотелось лишь спокойствия и сладкого. Никаких битв, сложных заданий и головоломок. Только спокойствие и сладкого. А раз я хочу, то я буду. Важно кивнув своим мыслям, я подошел и купил в ближайшем лотке самое большое мороженое. Зачем ждать-то, раз хочется. Так, медленно поедая мороженку, я совсем разленившись, остановил такси до района Бруклинских мостов. Можно было бы так дойти пешочком, за час с лишним, но горячее солнце и духота отбили все маломальские желания ходить на своих двоих. Так что, потешив своего распоясавшегося ленивца, я решил доехать с ветерком, что, честно говоря, не особо получилось из-за сладкого на руках, которое так и норовило растечься под ветром из окна. Не спеша покидать машину и обведя взглядом столь привычное место, я не нашел ничего интересного и нового, поэтому, недолго думая, барским жестом махнул рукой в сторону водителя. «Шеф, врубай счетчик и гони в Манхэттен, сразу в Таймс-сквер». Оглядев меня через зеркало заднего вида и с отеческой улыбкой кивнув, таксист ловко вклинился в поток машин, который нескончаемым потоком вливался в Бруклинский мост. Вся поездка по мосту, которая заняла всего несколько минут, была наполнена приятной морской свежестью и офигенными видами на Ист Ривер и сам Нью-Йорк. Этот мегаполис, конечно, не изящный Эль-Сейль высших или даже не футуристичный Роунгерлуков, но тоже по-своему красив. Все эти многометровые исполины из бетона и стекла, отражающие тысячами бликов солнечный свет, были красивы по-своему, и даже вызывали варварско-исследовательский зуд, хотелось похулиганить и поглядеть, как красиво они будут разрушаться. Я настолько глубоко погрузился в свои заманчивые мысли и вспоминания из прошлого, когда приходилось или хотелось, устраивать тотальный экстерминатус, что только после покашливания таксиста понял, что мы на месте. Расплатившись с таксистом и легко выпрыгнув на улицу, я бодрым шагом погрузился в людское море, которая хаотично перемещалась по огромной площади. Столь знаменитый Таймс-сквер, в котором даже мне, прирожденному нью-йоркцу, доводилось бывать ранее лишь раз. Место, наполненное туристами, неоновыми вывесками и кусачими ценами. В последнем я невольно убедился, зайдя в первое попавшееся кафе. Цены там были в несколько раз выше, чем в том же Бруклине. Пожав плечами и презрительно фыркнув ценам, на которые мне, честно говоря, было плевать, я с удовольствием заказал столь желанные пирожные и молочный коктейль. Хотелось бы, конечно, в качестве напитка чего-нибудь горячительного и расслабляющего, но ведь эти гады и моралисты не дадут. Но даже на это, спустя пяток минут, стало плевать, поскольку пирожные оказались до неприличия вкусными. И может, я так и сидел бы, с удовольствием кушая разные яства да поглядывая на людей за окном кафе. Но внезапные панические вопли и начинающаяся истерика на улице заставили недовольно нахмуриться. Не очень приятно, знаете ли, когда твоему умиротворенному и спокойному состоянию мешают всепоглощающие эманации страха и ужаса. Недовольно поморщившись, поспешно запихав в рот остатки сладости и кинув на стол пару купюр номиналом в 100 баксов, я неспешно зашагал в сторону выхода. Хоть и было обидно за сорванный отдых, но в то же время было жутко интересно, что же такое случилось на улице. Мой презрительно скучающий взгляд, наблюдающий за истеричным бегом людского племени, сразу сменился заинтересованным. Стоило увидеть человека в красном костюме, который, стоя на вертикальной стене, стрелял из двух рук каким-то клеем в определенную точку из толпы. С загоревшимися от любопытства глазами я поспешно пошел в его сторону, врываясь в людской поток и на ходу накидывая капюшон и закрывая лицо банданой, которая лежала в кармане ветровки. Как бы там ситуация ни повернулась, мне совсем не хотелось мелькать своей блондинистой шевелюрой и красивым личиком где-нибудь в вечерних новостях. А учитывая место происшествия, можно было быть полностью уверенным, что телевизионщики это событие своим вниманием не обделят. Это ведь не какой-то там махач за городом и у какого-то богача на заднем дворе. Это Таймс-сквер, мать его. С улыбкой вырвавшись в пустое пространство, которое огибали все бегущие, я с восторгом оглядел великана в странной пижаме, которого в своем клее пытался утопить красненький. Хотя, с близкого расстояния, этот клей стал чем-то похожим на паутину. И теперь я наконец узнал красного человека, ходящего по стенам и стреляющего паутиной, пытающегося заплести в кокон великана. Тот самый Человек-паук, новый герой большого города, только недавно начавший геройствовать, причиняя добро и вбивая справедливость. И пока не был слишком популярен, воспринимаясь народом большого яблока, привыкшему к бесчинствам сверхов, еще с подозрением. Ну, думаю, После сегодняшнего дня его уж точно причислят к сонму хороших парней. С яростным рыком порвав сковывающую паутину, пижамоносец в одно движение вырвал с земли и кинул в своего обидчика фонарный столб, от которого молодой герой легко увернулся, но потом, увидев, как он падает на прохожих, в последний момент смог подхватить обратно своей паутиной. Воспользовавшись моментом, большой и хитрый великан подхватил с земли большой инкассаторский мешок и на полной побежал в сторону отлюдного района. Что удивительно, скоростью этой ошибки природы была внушающей. Под полсотником и, да еще бега в режиме танка, когда любые препятствия не стоят и капли внимания. Одним взмахом свободного от мешка руки он на легкую переворачивал встречающиеся машины и пинками отбрасывал встречных людей. «Боже, да сколько в нем дури-то!» – восхищенно подумал я, уже догоняя его со спины. Паучок тоже не отставал, мелькая где-то наверху, прям догонялки. С безумной улыбкой, так и так обкатав эту идею, я резко ускорился. И за несколько ударов сердца догнав великана, поднырнул под его руку и ловко умыкнул мешок денег. «Что за? Теперь ты водишь!» И с радостным смехом, показав ему язык, добавил газу. То, что он из-за банданы не увидел моего языка, не сделало его менее злющим. И за мной, сминая все, что я перескакивал, перся сыпящий угрозами мясной танк. И что удивительно, сколько бы я ни прибавлял скорости, он совсем не собирался отставать, все больше ускоряясь и в какой-то момент начав догонять меня, а мой запас ци был совсем не бездонным. Так что решив, что пытаться ускользнуть напрямую бесполезно, я резко повернул в сторону одного из проулков между зданий. Не такой легкий, как я, и набравший приличное ускорение великан не смог остановиться так же быстро и непринужденно, своим торможением снес кусок асфальта в несколько метров. «Догоняй, жирный!» Подначив его еще сильнее и увернувшись от в ярости кинутой скамейки, я уже без накачки тела ци на своих ресурсах припустил в переулок, где и без ци получалось акробатика и банально петляя избегать ударов великана. Но от предчувствия того, что если он в меня все же удачно попадет, то даже несмотря на усиленный организм я легко не отделаюсь, в крови играл адреналин. К черту спокойствие, такое времяпровождение гораздо интереснее. С хищной улыбкой, вернувшись от его очередного удара, я чуть было не нанизался на железные трубы лестничного пролета. Совсем из головы вылетела его тонковитость, и, вильнув под пожарную лестницу, я оказался совсем не готов к тому, что он просто ее снесет мне на голову, сбив плечом. Лишь бухнув в организм очередную порцию ци, я смог в последний момент ускользнуть от падающей лестницы. Истерично и обрадованно рассмеялся от кольнувшего сердца. Нет, не страха, а напряжения. Это было близко, близко к тому, чтобы неожиданно и бесславно отправиться к следующему по колесу сансары миру. Не став ожидать конца моего смеха, великан без лишних слов атаковал, как и подобает в настоящей схватке. Легко увернувшись от его ужасающе мощного, в меру быстрого, но до жути предсказуемого удара, я сделал молниеносную контратаку, врезав со всей дури по большому носу. Удар, даже без ци, получился настолько мощным, что бедный гигант даже сделал пару шагов назад, зажимая пораженное место. Хо, так сильно подействовало, я думал, ты будешь покрепче. С истинным сокрушением и печалью сказал я, оглядывая его тело поподробнее. А ведь, судя по его одежде, которая прикрывала его тело полностью, кроме лица, мне не повезло ударить его в слабое место. А может, ах ты ж гребаный мальчишка, да я. Так, держи удар. Небрежно бросив ему, максимально ускорился, без подпитки жизненной энергией. От первого мощного удара левой по почке, который гарантированно размазал бы орган простого человека по всему нутру, он лишь вздрогнул, стремительно разворачиваясь без капли потери скорости. Уворот от удара локтем и уже удар ногой в грудь повернувшемуся сопернику заставил его сделать лишь полшага назад, опять же без видимого урона. Начиная загораться азартом, я начал методично обрабатывать его ударами по всему телу и болевым точкам. Когда немного отставший из-за помощи пострадавшим Питер, наконец, догнал своего противника и малорослого представителя третьей стороны, он был очень удивлен, и слово «очень» лишь мягко описывало степень его чувства удивления. Паркер, откровенно говоря, был в ауе. Малорослый парень, считать этого монстра ребенком, мозг Питера отказывался, на какой-то нереальной скорости кружился вокруг резко контрастирующего с ним гиганта и сыпал сложнейшими сериями ударов. И носорог, как казалось ранее, имеющий неуязвимое тело, морщился от боли и пытался поймать вертлявого соперника на свои кулаки, что, впрочем, получалось очень не очень. Даже более, с каждой пройденной секундой противник гиганта становился все быстрее, а удары все сокрушительнее. Уж очень был показательным шатающийся после каждого удара носорог. В какой-то момент парень вообще стал одним черным еле заметным вихрем, а его противник, совсем забросив свои попытки атаковать, мог лишь шататься, сморщившись и еле стоя на ногах. Спустя несколько секунд карлик резко взмыл на несколько метров вверх и мощно оттолкнулся от стены, развалил его нахрен сокрушающим ударом ноги в затылок, от которого даже асфальт под ногами просел на десяток сантиметров, чем эффектно завершил битву. Уха, и вправду, годная груша получилась. Я даже вспотел. Довольный, размяв руки и потянувшись, он обратил внимание на Питера. «О, паучок, как раз вовремя, пригляди за этим крепышом, пока законники не придут. Я бы сам с радостью, но мне уже домой пора. Детский час, все дела», и все это детским голосом. И от осознания того факта, что под маской реально скрывается какой-то мальчишка, у Паркера случился когнитивный диссонанс, который он смог одолеть только когда парень начал по-хозяйски копаться в мешке с деньгами, попутно рассовывая содержимое по карманам. «Стой, чего? Там не твои деньги. Хочешь остановить меня?» От этого простого вопроса, заданного с легким интересом и по птичьей склоненной головой, у Питера по спине пробежали капельки холодного пота. Осознанно вставший на путь героя и обладающий немалой силой парень, который уже не раз успел смахнуться с другими сверхами, впервые ощутил не только неуверенность, но и нежелание сражаться с противником. Но долг требовал остановить нарушителя. «Я обязан вернуть все деньги банку», — отчаянно храбрясь, сказал парень, уже напряженный и готовый, казалось бы, неминуемому сражению. Побуравив нечитаемым взглядом Паркера и усмехнувшись, мальчишка отвернулся и в ответ небрежно бросил: «Ну так верни». И, схватив весь мешок, вместе с ним прыгнул в окно ближайшего дома, под звон стекла и с веселым смехом. За секунду сориентировавшись, молодой герой прыгнул вслед за новым нарушителем. Но несмотря на паучье чутье, которое в последний момент буквально взвыло, Питер так и не смог увернуться от смазанного от скорости удара ногой в голову. Хитрый мальчишка, оказывается, так и не стал убегать, встретив его в первой же комнате неожиданным ударом. Только очнувшись, новый герой Нью-Йорка осознал, что потерял сознание после удара. Вскочив с места и поглядев по сторонам, он ожидаемо не увидел наглого воришку, но, что удивительно, увидел на пыльном диване мешок с инкассаторскими деньгами, сверху которого лежала 100-долларовая купюра, исписанная красивым убористым почерком. «Хей, паучок, решил оставить мешочек Санты, чтобы злые горожане не повесили всех собак на тебя, посчитав, что деньги украл именно ты. Но поскольку я свою долю все же забрал, а ты так уж жаждешь вернуть деньги городу, советую тебе остатки разбросать по всей пройденной дороге между домов, а самую большую часть оставить в мешке рядом с великаном. П.С. он еще должен крепко спать, когда ты проснешься. Тебя я стукнул не сильно вроде бы. С любовью, Том». Пару раз матюгнув гадкого малтома, Питер пошел исполнять его совет. Все же здравое зерно в его рассуждениях было. Как бы ни было неприятно, придется бросать деньги на воздух в буквальном смысле. А то ведь аукнется именно ему, а не наглому вору. Глава 8. Джон. «Но ведь профессор запретил лезть к нему. Может, не стоит? Да что ты ноешь? Как девочка, Бобби?» Недовольно цыкнул на своего друга и соперника Пира, даже не сбавив шагу. «Если бы они и вправду не хотели, чтобы мы лезли к нему, то Гамбит не дал бы мне его адреса. Думаю, он тоже хочет, чтобы мы преподали урок этому мелкому. Но профессор, да хватит уже, он даже ничего не узнает. Просто тихо пойдем, дадим звездюле и сразу домой. Хотя, если ты такой трус, оставайся. Господи, Джон, он смог положить половину взрослой команды в больничную койку, а от остальных убежать. Что ты собираешься ему сделать в одиночку? Он всего лишь быстрый и сильный, от моего огня ему не уйти. А взрослые, ПФ, они просто не хотели его по-настоящему убивать». Вспоминая, как с неба били толстые молнии, Боб без сомнения глянул на своего товарища. Как только Джин начала входить в раж, он просто сбежал как трусливый пес. Недовольно оглядев повелителя огня, Айсмен сокрушенно вздохнул. «Ладно, я с тобой. Тебя опасно отправлять одного на такое дело», — пробурчал он, продолжая тихо шагать в сторону выхода со школы. Ведь не мог же он реально оставить всю славу победителя мудака Тома ему одному, позволив обойти себя в битве за внимание новенькой красавицы. Вот так двое молодых парней-мутантов, сев на маршрутный автобус, отправились на ратные подвиги. «Ма, я дома!» – устало прокричал я, заходя домой, а в ответ тишина. Непринужденно пожав плечами я, также устало, пошел в сторону ванной. Наверное, все еще не пришла со своей прогулки, да и, в принципе, не важно это. Просто если бы она была дома, пришлось бы еще объясняться с ней, с чего у меня одежда такая грязная да еще в порезах. А мне, откровенно говоря, было влом. Все, что крутилось в голове, лишь смыть весь грязь и пот, пожрать, потом завалиться спать. Нехило я так потратился на сегодняшний показной бой, так что просто жаждал восстановить потраченные силы. Поэтому то, что ее нет дома, было приятным плюсом. Неспешно раздевшись и также лениво неспешным шагом дойдя до ванной, я с удовольствием встал под холодные струйки душа. Блаженство. Самое то после напряженного денька. Начавшийся так спокойно день немного резко, но от этого не менее приятно, перетек в так мной любимый экшен. Деньги, гонки, хоть и на своих двоих, и эпичный махач. Ничего не бодрит так, как риск для жизни по утрам. Хотя мне в этот раз и в обед неплохо зашло. Хе. С удовольствием подискуссировал с гигантом, используя тяжелые аргументы. Познакомился с паучком и познакомил его со своей приветливой ногой. И даже деньжат смог заработать. Чем не хороший день-то? Теперь можно и от души поесть и поспать. С улыбкой монаха, постигшего дзин, я, легкой походкой вышел из-под душа и, на ходу накинув на плечи полотенце, сразу почапал в сторону филиала рая на земле, кухни. Место, где хранятся великие сокровища вселенной, вкусняшки. Когда я уже уничтожал вторую порцию тефтелек, закусывая сладкими пирожными, о вкусах не спорит, в дверь внушительно так постучали. Посмотрев через окно и убедившись, что маминой машины не видно, я плюнул на неизвестных посетителей. Я никого не ждал, а мамины Дон Жуаны и просто знакомые пусть приходят, когда она будет дома. Мамы дома нет, приходите завтра, проорал я, сидя на своем месте. Но даже спустя полминуты в дверь продолжали колотить без лишних слов. «Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на вы!» Уже с раздражением прокричал я, перед тем, как приступить к следующей порции сладкого. И, наконец-то, после этого за дверью наступила тишина. Не успел я как следует обрадоваться, как еще через минуту повеяло паленым, а замок входной двери начал медленно наливаться красным. Пока я думал, как реагировать в такой ситуации и вообще, стоит ли реагировать, замок проплавился и стек на пол и, в итоге, дверь просто и чинно открыли. «Энда», задумчиво пробормотал я, глядя, как смутно знакомый парень накрывает льдом расплескавшиеся капли расплавленного металла. «Прости, просто ты не открой». «Да господи, Бобби, нахрена ты извиняешься, у него дома, он половину нашего особняка снес». «А, да, парень со льдом мелькал в школе профессора Ксавьера, а потому, как негодовал блондин, можно было сделать предположение, что и он был оттуда». Уже по-другому на них посмотрев я, всеми возможными способами промониторил окружение. «Хм, странно, вы что, только вдвоем пришли мстить? На такого шкета и нас двоих хватит», — презрительно сказал тот же блондин, взмахом руки вызывая огонь. «Джон, мы не убивать пришли». «Захлопнись, я и не собираюсь его убивать, просто оставлю несколько паленых отметин», — покрыв руку льдом, чернявый затушил огонь своего вспыльчивого друга. «Давай лучше я, мой лед безопаснее». «Драму заказывали?» «Нет, а она уже тут». Пришла в голову нелепая мысль, пока я наблюдал, как мстюны спорят, кто именно будет мне мстить. «Хей-хей, ребят, может, мне стоит выбрать, кто именно будет мне мстить». Оглянувшись на меня и злобно сверкнув глазами, огонек всплеском пламени поджег весь коридор. «Эй-эй, ледышка, потуши этот огонь!» Немного в панике воскликнул я, боясь, что огонь может дойти до ванны и поджечь все честно награбленное. Но он и без моих слов уже покрывал льдом все горящие участки. «Это месть! Да хватит мне мешать!» — яростно воскликнул названный Джоном и пламенным кулаком дал поддых своему товарищу. Охнув от неожиданности, холодный парень сделал шикарный удар в челюсть, который, к несчастью, ушел в молоко, но зато оставил внушительную дырку в стене. В стене ванной комнаты, в раздражении смяв две чайные ложки до шарообразной формы, я, с нехилой силой, метнул их в головы визитеров. «Чертовы ироды, вот если бы вы завтра пришли, да подальше от дома, я бы с вами поиграл, а то ведь я сегодня и так усталый, намахался, так сказать, а тут вы приперлись, дом мой рушите, договориться не можете, меня же теперь мама будет ругать, Она завещала не шалить, а тут вы, пошалили и за меня, и за себя. Не по понятиям это, ребят, совсем не по понятиям. Недовольно гундел я, таща по лестнице бессознательные тела с большущими шишками на лбах. Наконец-то выйдя на улицу и подправив висящие на поясе полотенце, я достал из кармана блондина его телефон. Так-так, где это у нас? А, да, вот. С удовлетворением найдя в списке контактов профессора, я, не задумываясь, позвонил. Алло, профессор, вы меня уважаете? Том, да-да, так уважаете или как? Почему ты звонишь с телефона Джонатана? Где он сам? Последний вопрос уже был наполнен некой долей угрозы. Звоню с его, потому что он ближе всего, а мой черт знает где. Звоню с его, потому что он со своим ледяным дружком сам ко мне приперся. И, наконец, звоню с его, потому что его тушка без сознания лежит у моего дома. Забирайте его, проф. И в следующий раз, если уж отправляете, отправляйте кого-нибудь более ответственного. Я их не отпро. Это меня не ебеть, проф. Уже с раздражением грубо ответил я. Забирайте их. Не став дослушивать дальнейшую речь телепата, я просто завершил звонок. Все же насыщенность сегодняшнего дня, похоже, даже для скучающего меня, стала перебором. Че смотришь, епт, тебе хер оторвать. Давя концентрацией ки, злобно буркнул я заинтересованно смотрящему на меня какому-то гомику. Не обращая внимания на в панике убежавшего цветного, я, уже с другим интересом оглядел лежащих без сознания парней, гомики. ХМ. В комнате для девушек стояла легкая и ненавязчивая тишина. Даже чрезмерно активная Джубили, копаясь в своем телефоне, не тревожила эту приятную, тихую атмосферу. Ведь у всех должна быть отдушина, для шельмы таковой стали книжки, которые могли отвлечь от жестокой реальности. И в отсутствии навязчивых парней, да в такой благостной тишине, шельма наконец-то могла посидеть и почитать свой интересный роман. Лепота. Когда она только-только заканчивала читать первую страницу очередной главы, тишину пронзил многоголосый хор телефонных уведомлений. Момент был настолько неожиданным, что даже Джин, расчесывающая волосы после душа, заинтересованно взялась за телефон. И Роук, не желая отставать от своих подруг, тоже потянулась к своей мобилке. «И, девочки, тут Бобби и Джон». Первой узнать причину бомбардировки уведомлениями смогла Джубили, у которой телефон находился уже в руке, и они целуются. Пораженно добавила Китти, которая тоже успела открыть ММС-сообщение. Лихорадочно открыв сообщение и с ворохом крутящихся в голове вопросов, шельма пораженно застыла. Несколько фоток полуголых парней, и на самой первой они реально, сидя, оперевшись о стену, самозабвенно целовались. На второй уже лежащие парни с переплетенными телами. На третьей почти та же поза, только они почти голые, и целуются. После просмотра на лице шельмы был не детский такой шок, а вот остальные, даже Джин, горели румянцем и с жадностью рассматривали фотки. Не став даже задаваться вопросом, что за херня с их ориентацией, кто фоткал и зачем, шельма тоже начала с удовольствием рассматривать посылку. Ведь это было так прекрасно, а ответы на логичные вопросы можно узнать и потом. Глава 9. Тебе нравится? С любопытством спросила мама, мечтательно разглядывая живописный вид из панорамного окна, в то время как я просто лежал и утопал в удобном кресле. Виды меня мало волновали, и все мысли были направлены на то, где бы еще реквизировать немножко денег. Уж очень кусачими оказались цены в этом элитном районе. Впрочем, стоит признать, вид, открывающийся с 18 этажа на побережье из Тривера и стеклянный Манхэттен, и вправду был красивым. Но, по-моему, цена в 2 миллиона долларов за 90 квадратных метров была слегка очень высоковата. Но обещание надо было держать. В тот вечер, после пришествия народных мстюнов, она навеселе пришла домой и, удивленно хмыкнув с ехидцой, спросила: «Неужели я затеял ремонт, а я что, взял и ляпнул, что таки да, хотел, но не получается, и теперь я хочу переехать из этого клоповника». Даже по щедроте душевной предложил именно ей выбрать нам новый дом. Думал, что тех 7 пачек зеленых, реквизированных за помощь городу в борьбе с преступностью, и 3 пачек, которые лежали в банке, вполне хватит на первоначальный взнос для покупки нормального жилья. Но мама, желающая жить на широкую ногу, уже к завтрашнему вечеру нашла эту квартиру и даже смогла договориться внести в качестве первоначальной всего лишь имеющиеся 100 тысяч долларов, с договором о зачислении остальной суммы в течение месяца. Если бы она, перед тем как соглашаться покупать квартиру, не посоветовалась со мной, я бы, может, и послал ее подальше, возмутившись ее аппетитом. Но теперь это уже было дело принципа. Исполнить обещание, несмотря на размеры жопы. Да и задачка была, по сути, интересной, добыть из воздуха два лимона. Надо было с собой сразу мешок забирать. Пробормотал я себе под нос, глядя, как Марта, светясь от радости, выходит на большой балкон. Иногда мне даже кажется, что это именно она моя дочь, а не я ее сын. И ее слишком большая вера в меня немного смущает. Похоже, то, что я легко добываю казавшиеся большими суммы денег и уже заканчиваю обучение в качестве профессионального вора, слишком ее расслабили. Она, кажется, уже подзабыла, что физически мне еще даже 13 нету. Хотя, в принципе, и неудивительно. С таким-то идеальным сыном, как я, хе-хе, я бы тоже любил и уважал своего мелкого сына, если бы он не норовил обкакаться, не плакал ночами и тихо лежал в кроватке днем, когда родитель занят другими делами. Да, я бы уважал, но все мои бывшие 49 117 отпрысков, которых я знал и растил лично, не давали мне повода обрадоваться таким приятным мелочам. Но, думаю, Марта уж точно не сможет пожаловаться на меня в этом вопросе. Я был настолько хорошим ребенком, что даже какал по расписанию, а с достижением одного годика, вообще стал сам ходить в горшок. Ну не нравится мне в своем говне валяться, что поделать-то, особенно зная, что старая Матрона, которая за мной присматривала, как и за несколькими детьми других проституток, не очень-то желала менять воняющие пеленки. Так что выбор был невелик, либо терпеть, либо ждать. Так и завелось, что я с самого раннего детства почти никак не обременял Марту. Даже больше, носил домой всякие мелочи уже с ранних годов. Там у пьяного алкаша из кармана доллар вытащить, тут в магазине продуктов колбаску спиздить или у соседей с балкона стащить казавшиеся ненужными ролики и по дешевке пихнуть пацанам из соседнего двора. В общем, делал все, что было в моих невеликих по детству силах. А как начал шарить по чужим карманам, у мамы отпала надобность работать, поскольку львиную долю доходов приносил уже я. И недавняя покупка дорогого авто для нее, похоже, совсем усугубила, если, конечно, тут применимо это слово, ее веру в меня. Ну что же, раз она так хочет, побуду персональным волшебником для нее, который может щелчком пальцев добывать миллионы долларов. Как раз я и волшебник, аж в ранге архимагистра всех известных мне направлений магии, и знаю, как добывать миллионы. И поможет мне в этом мой учитель и воровская гильдия. Как раз старик приглашал посетить тренировочную базу для важного разговора. И я даже подозреваю, что для официального окончания моего ученичества. Так что после можно было бы без всяких стеснений попросить его найти мне жирный заказ для дебютного дела. А то $1000, которую он перевел на мой счет за учебную миссию, смотрелись блекло даже по сравнению с моими прошлыми доходами. «Ма, меня старик зовет, так что я пошел. Скорее всего буду поздно. Удачи!» С той же мечтательной улыбкой кивнула мне она, все так же стоя на балконе. «Не, так не пойдет. Надо минимум найти летающий ковер или модные сапоги, как у Гермеса». Раздраженно бурча себе под нос, зашел в неприметное наземное здание учебного центра гильдии. Я потратил полтора часа. Полтора гребаных часа, чтобы доехать сюда. Мне в этом городе еще жить и жить, и каждый раз тратить столько времени на дорогу. Это просто неприемлемо. Хм, паучка что ли напрячь, чтобы для меня транспортом подработал? С ним уж точно никакие пробки не страшны. Куда? Остановил меня скучающий охранник при входе. Туда. Передразнил я его, взглядом указав на землю. Так и зачем тебе сюда? Иди туда. С таким же скучающим видом, но с бесенятами в глазах и ехицей в голосе, ответил этот индивидуум. Так, Джордж, прочитав имя на бейджике, продолжил я, ты не раз видел меня в компании старого Стива, и именно он меня пригласил сегодня посетить его, не забывай, пожалуйста, а то втащу. Хмыкнув моим угрозам и насмешливо оглядев мою детскую фигуру свысока, он еще раз значительно так хмыкнул. «Уу-у, Ирод, я бы поглядел на твои хмыки после нескольких панчей в морду. Покажи пропуск, без него не положено. Я еще на обучении, какой у меня к черту пропуск?» Раздраженно прорычал я, начиная испускать волны ки. Настороженно оглядев меня и схватившись за свою кобуру, он уже без смеха, но также твердо ответил. «Прости, малец, я знаю, что ты ученик Стива, но без пропуска не положено. Пусть он сам тебя отсюда заберет под свою ответственность». Со вздохом подавляя свой гнев, Я недовольно поморщился. Все же надо найти средства для полетов, а то из-за скуки я становлюсь раздражительным, и это тоже раздражает. Взяв телефон и набрав номер старика, я терпеливо стал ждать ответа, не переставая буравить настороженного охранника недовольным взглядом. Гад, доебался на пустом месте. Алле, старик, тут какой-то мудак не хочет пускать меня внутрь. Поднимись, пожалуйста. Устало вздохнув и тоже что-то недовольно буркнув, он отключился. Спустя еще минуту игры в гляделки с охранником, который успел весь побледнеть и покрыться испариной из-за моего немигающего взгляда и давящей ауры, старик наконец-то поднялся наверх. «Джордж, я же тебя предупреждал о том, что сегодня придет мой ученик. Какого хрена?» Сразу пошел в атаку недовольно пыхтящий Стив. Но увидев еле стоящего на дрожащих ногах охранника, старик непреклонным тоном воскликнул: «Том, хватит!» Сделав вперед резкий шаг, я еще сильнее сконцентрировал на нем свое ки. В ужасе отшатнувшись и запутавшись в своих ногах, охранник свалился на спину. И только тогда, посчитав себя отомщенным, я полностью свернул свою жажду убийства. Можно было бы, конечно, сразу его убить, надавив на него на полную мощность, но я до сих пор помнил свое обещание. Обещание не убивать, какими бы доставучими и раздражительными мразями разумные ни были. Обведя дрожащего и потного мужика презрительным взглядом, я, гордо подняв свой носик, прошествовал в сторону Стива, который с неодобрением и затаенной опаской смотрел на меня. Приветственно кивнув ему, я зашагал в сторону потаенного лифта, который вел на подземные этажи. «Том, тебе не кажется, что ты был слишком жесток с ним?» – недовольно спросил мой учитель, как только мы оказались в кабине лифта. «Неа, в самый раз. Не люблю, когда чужие веселятся за мой счет. Это делать право имею лишь я». Но он выполнял лишь свои обязанности. Он знал, кто я. «Ты его предупреждал о том, что я приду. Так что он просто решил повеселиться за мой счет, но...» Посмотрев ему в глаза скучающим взглядом, я лишь приподнял бровь, мол, ты реально хочешь продолжать эту тему? Ладно, к черту, забыли. Тебя все равно не переубедить, если ты что-то вбил себе в голову. В этот момент я не смог сдержаться и гордо вскинул носик. Хех, паршивец. Так что я хотел то. А, да, поздравляю, Том, руководство гильдии официально приняло твою кандидатуру на звание вора и присудило прозвище «Суслик». Видя мою застывшую улыбку и стеклянные глаза от офигевания, Стив с радостью рассмеялся. «Да шучу я, шучу. Прозвище для своего ученика выбирает учитель, а я не могу позволить, чтобы мое имя прославлял вор с таким именем. Хе-хе, так что будешь мраком», — с гордостью сказал учитель, выпятив грудь, как будто ожидая медаль. «Было трудно, но я смог выбить такой звучный и грозный псевдоним. Теперь ты мрак Нью-Йоркской гильдии воров. Ндя, можно я буду лучше сусликом?» — с надеждой спросил я, и с удовольствием наблюдал за офигеванием уже на лице Стива. «Один-один, старый, ух, гад мелкий», — пожурил меня старик с улыбкой. «Мастер как раз сделал для тебя личный пропуск, заберем его и после этого ты сможешь выбрать для себя дебютное задание в качестве профессионального вора». Предвкушающе ухмыльнувшись его предложению, я еще бодрее зашагал вслед за стариком по запутанным коридорам подземелья, и спустя пяток минут блужданий мы дошли до ничем не примечательного кабинета на третьем подземном этаже. «Мастер Роу», — уважительно пожал руку моему учителю молодой мужчина. «Как я понимаю, ты, Томас?» — пожимая руку уже мне, спросил хозяин кабинета. Я лишь беззвучно кивнул, рассматривая неожиданно большой кабинет. «По вашей просьбе мы сделали пропуск-ключ в виде кулона». Тем временем продолжил ничем по виду непримечательный хозяин кабинета. «Держи, Том, твоя кодовая фраза, в тени не увидеть тень». С интересом послушав странное предложение, больше похожее на девиз гильдии убийцы, взяв ромбовидный медальон на тонкой цепочке с его рук, я стал внимательно рассматривать его необычные узоры. «Это штрих-код?» – удивленно спросил я, поняв, что он мне так напоминает. «Так точно, юноша». Чинно кивнул изготовитель ключа. Засветив его специальным сканером, простые охранники могут узнать псевдоним, звание, внешний вид и кодовое слово, которое должен произнести данный член гильдии. А мастера и другие члены с гораздо высоким уровнем доступа могут узнать больше персональной информации о хозяине штрих-кода, вроде возраста, настоящего имени вора, перечня выполненных заданий и тому подобное. Да, и тут бюрократия и учет, с отвращением выдал я, невольно вспомнив свою жизнь в качестве офисного планктона. Без него никак. пожал плечами хозяин кабинета, и я, в принципе, с ним был согласен. Зато все это дает высокий уровень защиты. А что, если сканер сопрут? С интересом спросил я. Каждый сканер имеет защиту и для активации требует специальный ключ-пропуск. А если смогут и его украсть, то опять же не беда. Таких сканеров не так уж и много, и за ними тщательно следят. Если сканер запросит информацию с сервера в неположенном месте и в неположенное время, то его попросту заблокируют до выяснения ситуации. А что, если просто примут вид члена гильдии, вызнав штрих-код и пароль у настоящего хозяина? В базе данных также хранятся данные об отпечатках пальцев и ДНК. Так что, если охранник заподозрит что-то неладное, то может проверить на соответствие и эти данные. Смотря на его уверенный вид творца, который гордится своим творчеством, я невольно усмехнулся. Похоже, он так полностью и не понял мои слова о возможности принять вид члена гильдии. Что же тут сказать, неплохая система против простых людей. А тот же профессор Ксавьер, в принципе, мог, наплевав на все системы, пройти в базу прогулочным шагом, если бы, конечно, умел ходить. Хе-хе, не дав мне задать следующий вопрос, учитель быстро попрощался и потянул меня в сторону выхода. Ну и клещ же ты, Томми, то ли с восхищением, то ли с осуждением протянул Стив. Если бы не я, ты бы наверняка из него душу вынул. Ну, задумчиво протянул я, в голове раскидывая варианты. В принципе, если вынуть душу, человек остается живым, то есть его тело, в виде овоща. Можно ли такое считать за убийство? Ведь, по идее, его тело живое. Том, не мог бы ты не смотреть на меня таким странным взглядом? Немного нервно попросил учитель, прерывая размышления. Фух, парень, тебе бы коллектором работать. У любого долги выбьешь одним лишь взглядом. Не старик, это скучно. А вот на перечень свободных заданий для профессионального вора я бы посмотрел. Мне как раз деньги нужны. О, уже так рвешься в бой? С улыбкой спросил старик и резко повернул направо. Тогда нам в эту сторону. Пожав плечами, я продолжил свое путешествие в кильватере старика. Еще через минуту блужданий мы пришли к очередной двери ничем не примечательного с виду кабинета. В нем, на удивление, не оказалось людей, только компьютеры, стоящие в ряд. Поднеся плечо ко встроенному в стену сканеру, Стив активировал электропитание кабинета. На мой вопросительный взгляд, он с ухмылкой ответил: «У важных членов гильдии и мастеров ключ-пропуск вживлен под кожу». На мой еще более красноречивый взгляд, он всплеснул руками: «Для всех устанавливать такой ключ получится слишком дорого и накладно». Кивнув, принимая его ответы, я уселся рядом с ним к крайнему компьютеру. «Чего ждешь? Задание ты же собираешься брать. Включай комп и поднеси свой ключ к сканеру. То говорят, что этих сканеров очень мало, а тут они установлены чуть ли не на каждый унитаз. Хотя, может быть, за стационарными сканерами следить легче. Но неужели они такие дешевые?» Мое праздное любопытство было прервано наконец включенным компьютером и уже взяло новое направление. «Теперь зайди в окно задания и введи свой псевдоним и пароль», — направлял меня учитель, наблюдая за моими манипуляциями. Когда авторизация закончилась и перед моими глазами высыпали строки шрифта, старик довольно воскликнул: «И вот, тут все доступные тебе задания». Прочитав условия нескольких первых заданий, я недовольно нахмурился и, максимально разогнав сознание, начал быстро мотать страницу вниз. 79 заданий с максимальной оплатой в 40 тысяч долларов, возмущенно воскликнул я, глядя на своего учителя недовольным взглядом. «А чего ты еще ожидал? Что тебе сразу дадут возможность получать заказы на миллион?» Также возмущенно ответил старый: «У многих заданий имеются требования к исполнителю вроде опыта работы, количества успешных заданий или даже сильных сторон, а тут только самые легкие задания, то, что нужно новичкам или не самым умелым ворам. Но мне нужны деньги, большие деньги», — продолжил я разговор на повышенных тонах. «Мне нужно продукты покупать, за коммуналку платить, ипотеку гасить». От моего душевного крика даже старик замолчал. «Мне нужно найти за месяц 2 ляма долларов. Да я, даже если каким-то чудом исполню все эти задания, не смогу собрать нужную сумму». «А зачем тебе 2 миллиона?» — удивленно спросил Стив. «Да квартиру мама купила в прибережном районе Бруклина». Удивленно и пораженно покачав головой, старик выдал жизненное МДЯ, на что я, тяжело вздохнув, согласно кивнул. «А что, если я просто как нормальный вор полезу красть ценности в дом богача, а не ждать задания, словно наемник?» С интересом спросил я у своего учителя. В принципе, возможно. Только тебе сначала нужно ознакомиться со списком неприкосновенных. Это те, которых грабить нельзя, поскольку они тем или иным образом сотрудничают с гильдией или прикрывают. С улыбкой спросил я, а увидев его согласный кивок, весело фыркнул. Миры разные, а все так предсказуемо и похожи. Через полчаса изучения списка, в котором половина была представителями правоохранительных органов, я начал искать и гуглить других богатых людей города, то есть искать тех, к которым можно полезть. «Слушай, старик, а я могу полезть в другой город и поживиться за счет их богачей?» С интересом спросил я, записывая очередное имя в свой список зеленых, то есть тех, кого можно грабить без санкций. Все гильдии, хоть автономные и не имеют общего руководства, но у них есть определенные соглашения. Одно из них – не лезть на чужую территорию без разрешения их гильдий. Если ты что-то украдешь и в тебе узнают члены гильдии другого города, то можешь попрощаться с жизнью. Гильдия не будет тебя прикрывать и, возможно, даже поможет поймать нарушителя. Беспредельщиков никто не любит. Они рушат устои и баланс, а это чревато большим уроном бизнесу. Довольно кивнув головой новой информацией, я продолжил писать свой грин-список. Оказывается, в принципе можно полезть в любой дом, чуть поменяв внешность, а потом смело валить на проходимцев из других городов, которые решили устроить гастроли в нашем городе. Хе-хе. Кстати, не забудь, 10% дохода после свободной охоты переходит в казну гильдии. За это тебе помогут собрать информацию, оборудование или же навести нужные мосты. Помогут, если попадешь в беду с полицией. В общем, все, что нужно. Из заданий не удерживается ни цента, поскольку заказчик уже платит гильдии при размещении заказа, а вся указанная сумма для исполнителя. Поэтому эти задания так все и любят. Дается информация о всех ожидаемых проблемах, возможных осложнениях и точная сумма заработка. И мне пока она не интересна. Недовольно перебил его я. В списке интересных заданий нет, а нужную сумму мне легче заработать при свободной охоте. Старик на это лишь пожал плечами, мол, дело твое, делай что хочешь. А я, не обращая внимания, задумчиво рассматривал фамилию очередного миллиардера. Старк, плейбой, филантроп, миллиардер и главное, владелец железного костюма, в котором он недавно вырвался из плена террористов. А ныне говорят, что он настолько его переделал, что костюм уже летает. То, что доктор прописал, может, удастся спереть у него кроме денег один образец летающих ходулек. Глава 10. Выйдя из машины и легким кивком головы попрощавшись со стариком, который сидел за рулем арендованного Мерседеса, я уверенным шагом пошел в сторону нужного особняка. Зачем мучиться и искать щели для проникновения, если главный вход открыт нараспашку? Примерно к таким выводам мы пришли после нескольких дней активного мыслительного процесса и восхищенных цоканий языком при рассмотрении системы защиты гения миллиардера. Его защиту обойти было не невозможно, но накладно, и это требовало немало специализированного оборудования, которое гильдия отказывалась давать столь молодому и неопытному вору. А без него и без магии пройти высокотехнологичную и курируемую 24/7 бдительным искусственным интеллектом оборону дома было почти что нереально. Я уже собирался было испытать, насколько вообще получится обойти эту защиту, как пришла информация, что скоро в особняке этого плейбоя устраивается очередная вечеринка для сливок общества. Так что, недолго думая, взяв в аренду дорогущий белоснежный смокинг, такую же дорогую машину и, изменив некоторые детали внешности, пошел в гости к обладателю модного железного костюма. Мел, жестом заткнув своего наглого напарника, слово взял второй представитель секьюрити у входа. «Простите, но тут сегодня проходит частная вечеринка. Если вы к мистеру Старку по делам, приходите завтра, пожалуйста». Нацепив на лицо презрительную маску и с раздражением окинув взглядом охранников, я сквозь зубы процедил. «Гарри Осборн, наследник Оскарп, пришел засвидетельствовать уважение отца к мистеру Старку. С одной стороны, это было одним из самых слабых, но в то же время беспроигрышных моментов моей липовой легенды. Семейство Осборнов тоже были представителями высшего света Нью-Йорка, но также являясь прямыми конкурентами Старка в области передовых разработок, не особо баловали его приемы своим посещением, и только для приличия они всегда отправляли друг другу приглашения на любое устраиваемое мероприятие, особенно в честь своих больших успехов или достижений. В этот раз вечеринка, конечно, была лишь блажью молодого миллиардера-гуляки, но я практически был уверен, что семейство Осборнов тоже есть в списке гостей. Была лишь опаска, что представители элитного секьюрити в курсе, как выглядит младший Осборн, которого старший родственник особо не светит. А учитывая, что он никогда особо не мелькал на медиаресурсах, как нормальные дети миллиардеров в пьяных дебошах и оргиях, была вероятность сойти за него. «У него сын разве не старше?» – шепотом спросил первый охранник у своего более вежливого сослуживца. А я в это время с раздражением, имитируя привычное движение, провел рукой по рыжим волосам, и так лежащим в идеальной укладке, зализанные назад. «Проходите, мистер Осборн, банкет идет в большом зале прямо по коридору». С линцой кивнув, будто и не ждал другого итога, я неспешно прошествовал в сторону зала, попутно с усмешкой слушая, как вежливый охранник распекает напарника. «Придурок, просто смотри на одежду и умение держать себя. Какого хрена ты грубишь ему?» На низких тонах шипел он. «Но ведь он реально не похож на Гарри, которого мы видели. Так прошло-то 7 лет уже», — резко припечатал второй. «Конечно, странно, что по росту он так особо и не прибавил. Но ты же видел его умение держать себя. Этот парень, даже если не Гарри, то уж точно не простой уличный бродяга. К черту с такими конфли». Дальнейший разговор я уже не расслышал, даже усиливая слух, поскольку шум музыки и разговоров с главного зала уже полностью перебивал их голоса. Так что, убрав усиление слуха, я с довольством выдохнул. Услышанного было достаточно. Гарри Осборн выполнил свое дело, помог мне войти в особняк без тревоги. Но дальше было уже опасно использовать его имя, поскольку в зале были собраны представители высшего света. А надеяться на то, что там никто не встречал сына знаменитого миллиардера, минимум было глупо. КХМ. Банёр Мансиеур, мадами. Я рад с вами познакомиться. Как можно более естественно картавя, я пытался имитировать акцент лягушатников. Теперь, пожалуйста, идите нафиг. Кивнув головой и посчитав произношение приемлемым, я твердым шагом зашел в столь ожидаемый зал. Надо было казаться уверенным в себе, но в то же время не хотелось специально привлекать внимание. Быстро окинув взглядом шумный зал и приметив хозяина мероприятия в самом центре, я с довольной улыбкой пошел в боковой коридор. Именно там, дальше по коридору, находились жилые комнаты, рабочий кабинет и мастерская Старка. Благодаря часто устраиваемым вечеринкам и отсутствию явного ограничения передвижения, частые гости уже очень неплохо знали строение дома. А как говорится, то, что знают двое, знает и свинья. Первым делом нужно было посетить спальню, а потом и кабинет миллиардера, поскольку именно в этих комнатах была самая большая вероятность встретить столь нужные мне зеленые бумажки. Пока я неспешным шагом шествовал в сторону спальни мистера Старка, о расположении которой знала каждая вторая модель и красивая журналистка, попутно рассматривая расположение камер, проблемы нашли меня откуда не ждали. «Дэвид, я думала, ты будешь получше». Усмехающийся женский голосок прозвучал прямо за поворотом, и судя по цокоту каблуков, девушка с неведомым Дэвидом приближались ко мне быстрым шагом. «Заткнись». Ох, столько в этом голосе было недовольства и обиды. Даже полминуты не сдержался. «Ну и зачем, спрашивается, звал-то?» От ехидного голоска девушки ее собеседник что-то недовольно пробурчал и, шагая на грани бега, выскочил из ответвления коридора, чуть не столкнувшись со мной, и продолжил свою спортивную ходьбу в сторону главного зала. «Ой, а кто это тут у нас?» От прозвучавшего сладкого голоска я невольно поморщился. И почему все не могло пойти по плану, без всяких неожиданных встреч и внеплановых разговоров? «Стхаох, бонжур, мадмуазель, ваш английский такой худный, чур не кидаться тапками, что должен быть по идее хиллоу, и он несложный. Меня зовут Пьер, Пьер Руссо». И так значительно поиграть бровями, будто эта фамилия что-то значит. «Мой отец в Хансусский парк не ахместик хастаркха, и он отхавил меня выказать свою поддержку». Постояв пару секунд, пытаясь переварить мой ужасно картавый спич, она еще радостнее улыбнулась и, подхватив меня под локоток, неспешно пошла прямо по коридору. «И как проживает ваш отец, мсье Руссо?» — жарко прошептала она мне на ушко, прижимаясь всем телом. «Отлично, мадемуазель, он чувствует себя пхасто отлично, а вы, простите, не знаю вашего имени. Сьюзан Боунс, мсье, но можете звать меня Сьюзи». От ее жаркого голоса и видимого в глубоком декольте, гормоны поневоле взбунтовались, требовательно качая кровь к лицу и тому, что пониже пояса. Довольно улыбнувшись эффекту, девушка с модельной внешностью начала активную атаку по всем фронтам, медленно переходя на нужные ей темы. «К «Красавец, сколько тебе лет?» «О-о-о, 16, а у тебя есть девушка?» «А почему?» «Отец, наверное, не дает?» «Нет, а почему тогда?» «А хотел бы ее?» Играя роль молодого неопытного паренька, я медленно наполнялся раздражением. Сидим на кушетке в этом злосчастном коридоре, да еще прямо напротив спальни Старка, и уже полчаса. Как же раздражает, когда цель рядом, а взять ее не можешь. А эта девка все не унималась, выражая всем видом, что не прочь покувыркаться в постели, но она воспитанная девочка и сама не предложит. Я уже собирался было плюнуть на роль и сам потащить доставучую девку в эту же спальню, как рядом с нами остановился какой-то хлыщ со своей дамой под ручку. «Ау, Сьюзи, тебя что, на молоденьких потянуло?» «Рейс, как грубо. Он сын и наследник того самого Руссо». От ее активных движений бровями, которые сильно напоминали мои, я против воли улыбнулся. «О-о, мсье Руссо, как я мог вас не узнать?» Уже уважительно протянул нежданный собеседник, совсем позабыв о своей подруге. «Пьер Руссо», подсказала Сьюзан, в ответ на мимолетный взгляд своего, как видно, хорошего знакомого. «Точно, мсье Пьер Руссо», как в ни в чем не бывало продолжил этот рейс. «КХМ, сейчас, сам мента и мес Воусмон Францис, один».